Ты повернул, как говорится, не в ту степь. И я не поверю тебе, если скажешь, что работа в Москве меня как-то изменила. Да вроде нет, кажется, что ты все тот же и по-прежнему приносишь жертву Гамбринусу. Королев кивнул в угол номера, где стояли пустые бутылки из-под пива. Грешен, балуюсь пивком. Кстати, для провинциального города у вас неплохое пиво. Спасибо и на этом. А мы-то своим никелем гордились. Погоди, и до никеля дойдет очередь. Затем я сюда и приехал. Не пиво ведь пить в самом деле. Так говоришь, подобьем бабки? Хорошо. Только подождем немного. Я позвоню, чтобы убирали со стола. Кажется, есть ты уже не будешь. Стол убрали. Друзья расположились в креслах у открытой балконной двери. Королев закурил. Андрей Иванович, поколебавшись, немного потянул из пачки сигарету тоже. «Брось», — сказал Вадим Николаевич, — «опять начнешь». «Не начну, уже проверено. Выкурю с тобой одну за компанию. Ты станешь излагать? Могу и я». «Давай посмотрим на дело с точки зрения сегодняшнего убийства. Ставим главный вопрос, который возникает при расследовании любого преступления, когда личность преступника неизвестна. Кому выгодно? Кому нужна смерть Тимофея Старцева? Рассматривать ее, эту смерть, можно с двух позиций. Или она связана с убийством Ирины Вагай, или не связана. В первом случае можно допустить, что к устранению режиссера, начавшей колебаться, это можно заключить по ее попытке написать нам разоблачающее заявление. Старцев имеет прямое отношение. Тем более, что именно Старцев поднял тревогу. Но теперь, когда судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти Вагай, эта версия не стоит и выеденного яйца. Тимофей Старцев лгал. Почему? Не он ли и утопил Ирину, выполняя чье-то задание? А теперь убрали и его самого. «И ночной визит в дом Вагай», — напомнил Гуков. «Конечно, и он связан с развернувшимися событиями. Но как связан? Знали ли враги, что документы находятся в квартире Вагай? Или искали нечто, могущее навести нас на след? Ну, скажем, то же самое заявление, о существовании которого они могли подозревать. Может быть, стоило задержать Старцева уже тогда, когда стало известно, что Ирина Вагай убита? А что это могло дать? У тебя нет против него никаких улик. А ложь на допросе? А как доказать, что это ложь? Старцев ведь не утверждал, что скрывшимся под водой пловцом была именно Ирина Вагай. Вероятно, не утверждал, но тогда в случае задержания он был бы жив. Был бы, у нас с тобой сплошные «бы», Вадим. Это все по части благих пожеланий. Сам ведь знаешь, что больше 72 часов ты не мог бы его держать, а на большее при таких уликах никакой прокурор не даст санкцию на содержание под стражей. Заключение эксперта вы получили в понедельник. В четверг или пятницу выпустили бы Старцева, а в субботу его бы зарезали, как это и произошло в действительности. И этим арестом только бы насторожили врага, показали бы, что наша фирма не верит в несчастный случай. «Сдаюсь», — сказал Королев, шутливо поднимая вверх руки. «Железная логика у вас, товарищ представитель центра. С первой позиции ясно. Вторая версия совсем дохлая. Ведь если смерть спортсмена не связана с Вагай, тут версий сколько угодно, и самое близкое, лежащее на поверхности, убийство из ревности. Кому-нибудь Тимофей Старцев перешел дорогу. При его успехе у женщин это не мудрено. А соперников у него... «Имя их легион», — улыбнулся Гуков. «Кстати, Вадим, этот самый дед Пахом намекнул, что наш спортсмен даже жене своего начальника строил глазки. Уж не думаешь ли ты, что этот петушок, который и мухи, как о нем говорят, не обидит? А что ты думаешь? Ревность, как и любовь, прибавляет сил. По моей просьбе Вася Милешин проверил намек сторожа. Не беспорочна супруга начальника станции. Были у нее грешки со старцем. Увы, были. Королев покачал головой. Если расследовать каждый грех этого красавца, сказал он, мы утонем в версиях и подозрениях. А что делать? Такова наша доля, Вадим. Нельзя нам ни в воде тонуть, ни в огне гореть. А тонуть в фактах вовсе зряшное дело. Пусть твои парни займутся связями спортсмена. Забросим широкий бредень, а вот что зацепим. Васе Милешину я поручу отрабатывать с другими эту вариацию. И ребят из уголовного розыска попросим подключиться. Но поскольку мы связываем это дело с Вагай, убийство Старцева останется в нашем производстве. Ты сам-то что возьмешь на себя, Андрей? Личную жизнь Ирины Вагай и разработку сотрудника в той самой лаборатории, сказал Гуков. Она закодирована буквой «Сигма». Значит, вот этой «Сигмой» я и займусь. Кого ты мне даешь помощники? Пожалуй, Милешин самый подходящий. Так он ведь у тебя уже пристроен к делу Старцева. Ищет повод для ревности. Ничего, его на все хватит. И потом, честно признаться, интуиция подсказывает, что тут не ревностью пахнет. А я завтра утром схожу на станцию, с дедом Пахомом поговорю. Потом поброжу по пляжу, сказал Гуков. Василий Кузьмич в шутку рекомендовал мне вести расследование в плавках. А я по случаю ЧП даже из чемодана их не вынул. Давай, давай, вытаскивай, сказал Королев. Для наших мест стоит небывалая жара. Как на юге загоришь. Только гляди, кожу не сожги, солнце у нас обманчивое. «Не сожгу», — пообещал Гуков. «И вот еще что. Я подготовлю запрос о связях Ирины Вагай в столице. Надо знать, кем и чем она была, пока училась там в Институте культуры. Ты организуй, чтобы завтра моя депеша ушла из Рубежанска. Будет сделано», — сказал Королев. Гостиничный буфет открывали в 7 утра. Гуков с удовольствием выпил 2 стакана чаю, именовавшегося в меню почему-то калмыцким. Чай был с молоком, маслом и солью. О таком напитке Андрей Иванович только слыхал от товарищей, работавших в Средней Азии, и чай ему такой непривычный, неожиданно сразу пришелся по вкусу. Хороши были и свежие горячие беляши. Гуков любил завтракать плотно. Рубежанская кухня подняла ему настроение. На пляж Андрей Иванович отправился пешком и без 8:10 уже снимал щеколду калитки спасательной станции. Здесь было пустынно и тихо. «Не видно бдительного сторожа Федора Матвеевича», — подумал Гуков. «Не бормотушка ли пробавляется сей оригинал?» Он угадал. Андрей Иванович нашел деда Пахома в небольшой заваленной рухлядью каморке. Она служила жильем для старика и, по-видимому, лабораторией для его сомнительных опытов. Гуков постучал в дверь, услышал неразборчивое бормотание и вошел. Неуютное жилье старого и неопрятного человека, давно махнувшего рукой на бытовые условности. Сторож сидел за ветхим деревянным столом перед 3-литровой банкой с темной жидкостью. Подле стояла большая алюминиевая кружка, ее дед Пахом, кажется, только что опорожнил до половины. Стук в дверь помешал ему расправиться с тем, что Гуков уже определил бормотушкой. Он заметил, как плескалась, успокаиваясь, жидкость в кружке, а Федор Матвеевич медленно вытирал губы тыльной стороной ладони. «Здравствуйте, Федор Матвеевич!» — приветствовал старика Гуков. «Извините, что побеспокоил». Воздух в каморке был тяжелым, замешанным на сложных запахах. Различались порой мутный дух застарелого нечистого белья и пригоревшей пищи, запах масляной краски. Но одолевал все остальное запах перебродивших дрожжей, которые наверняка были главным компонентом в знаменитой пахомовской бормотушке.